К его большому удивлению, старуха выздоровела. Когда пришли англичане, сержанта судили. Выяснилось, что он никогда не был врачом и не имел ни малейшего представления о том, что такое ланцет или пинцет. Англичане сказали местным жителям, что их обманули, но те, подстрекаемые исцеленной старухой, гневно протестовали. Для них неаполитанский сержант был лучшим из врачей, а англичане, по их мнению, ненавидели его только потому, что он был их врагом. Много ночей девушки проплакали у палатки пленника, пока его не увезли в Кению. Стюардесса помогла мне пристегнуть ремни. Теперь я уже почувствовал себя привязанным к этой американской авантюре. Скоро самолет взлетит, у меня уже не будет иного выхода. В иллюминатор я видел аэропорт Фьюмичино, напоминавший черную классную доску, расчерченную фарами джипов. Мелкие капли дождя стучали по стеклу. Самолет вздрогнул, заработал мотор слева, потом другой. Второй и четвертый завелись одновременно. В салоне все дрожало, самолет тронулся. Я открыл новую кожаную сумку и вытащил книги на английском языке, купленные перед отъездом. Одна из них карманного формата называлась «Изучайте английский шутя». Открыл ее наугад и прочитал. «This little girl eats more jam than bread». Приступ отвращения охватил меня при виде этих непонятных буквосочетаний. За две недели я выучил только, что означает «girl» и «little», а остальное... Я перевернул страницу и отыскал перевод. «Эта девочка ест больше варенья, чем хлеба». Самолет был наполовину пуст. Я взял из сетки одеяло и завернулся в него. Но сомкнуть глаз так и не смог, как будто веки мои были утыканы гвоздями. Как и предыдущей ночью, меня не покидал страх, что мой план провалится. Повсюду мне мерещились настоящие дипломаты, в брюках, дудочках и цилиндрах, кричащие в микрофон с крыш с мостовой, что я мошенник. Я стойко держался эти последние две недели, а теперь нервы начали сдавать. Я пытался скрыть свое невежество, как контрабандист прячет чемодан с сигаретами под вагонной полкой. Вспоминалась настоящая пытка в американском консульстве. Консул беседовал со мной минут 15, наверное, о чем-то интересном, предлагая мне кофе и сигареты. В ответ я только монотонно повторял «Thank you». В конце концов, заметно помрачнев, он проводил меня до двери и вручил бумаги. Боюсь, если до встречи со мной у него не было точного представления об итальянских дипломатах, то я тоже не внес ясности. Министр иностранных дел захотел увидеть меня до моего отъезда. Я приехал во дворец Форнезино, так в Италии называют Министерство иностранных дел, за 5 минут до встречи. Поскольку министр был занят, я ожидал своей очереди в обществе советника Калотты, черноволосого неаполитанца с глазками маленькими и быстрыми, как у продавца турецких ковров. На нем был серый в белую полоску костюм, послеобеденная униформа итальянских дипломатов. Калотта предложил: «Пойдемте ко мне, поболтаем». Несколько мгновений он разглядывал меня без тени стеснения, потом сказал: «Вы знаете, что родились в рубашке?» Он смотрел на меня, продолжая через силу улыбаться. «Знаете, сколько людей мечтает оказаться на вашем месте? Такое место, как ваше, нам снится по ночам. Никаких обязательств перед посольством, дипломатический паспорт, деньги, Нью-Йорк. Извините за любопытство, но вам уже известно, сколько, я хочу сказать, вы знаете размеры вашего жалования?» «В конце концов, его можно понять», — подумал я. «Уже лет 15, а может и больше, он диктует нелепые письма глупой секретарши, которая была еще любовницей Сфорца. Его жена, наверняка южанка с лоснящейся кожей и низким задом, каждый вечер говорит ему, что он остолоп, которому лучше бы не родиться вовсе, и что в то время, как другие отхватывают себе тепленькие местечки, он по-прежнему прозябает в Риме за 200 тысяч в месяц». Вошел посыльный и объявил, что министр ждет меня. Я пересек приемную с позолоченными статуями из алебастра вдоль стен и овальным столом посередине. Быстро провел рукой по волосам, приглаживая их, и проскользнул в кабинет. Я говорю «проскользнул», потому что посыльный совсем чуть-чуть приоткрыл дверь. Мне пришлось буквально протискиваться в кабинет. Министр поднялся, опершись кончиками пальцев о полированный и совершенно пустой стол. «Мой друг Делла Ровере говорил мне о вас», — сказал он. «Я надеюсь, что работать вы будете с большим усердием. Советую быть совершенно откровенным в ваших докладах. Наши сотрудники, погрязшие в текучке, в конце концов перестают замечать что-либо вокруг. рассказывает о каком-то выдуманном мире и считает, что это может нам понравиться. Представляете, что за удовольствие читать такие доклады? Итак, горькую правду, но правду.